Жену, почти девочкой, взятую из близлежащей деревни, он обещал, если родит ему сына, обучить грамоте, а потом все откладывал и, уходя на фронт, очень сокрушался, что не успел таки. Ведь письмо под диктовку, составленное на почте, совсем не то, что весточка, написанная родной рукой. А бабушка Дуня так и умерла неграмотной. Хотя Башмаков, будучи уже школьником и приезжая на каникулы, несколько раз принимался учить ее чтению и письму, но выучил только расписываться. Принять исключительно физиологическую версию бабушкиного многомужества, на которую, как понял с возрастом Башмаков, туманно намекали Елизавета Павловна, а позже и Людмила Константиновна, он не мог. Вероятно, в каждом новом муже бабушка Дуня жаждала обрести своего пропавшего без вести Валентина. Но внешнее сходство не гарантировало искомых внутренних качеств. Смириться с этим она не могла, и потому жила с дедушками недолго. А основное время проходило в ожидании еще кого-то, кто будет окончательно похож на первого мужа. На вопросы, чем не устраивал ее очередной изгнанный спутник жизни, бабушка Дуня отвечала обычно в таком роде: «Жадный как черт, прости господи! На всем готовом жил, а как собираться стал, даже духи на донышке оставались, забрал! Скопидом!» Последнего сожителя она изгнала, когда ей было под 70. В тот год как раз родилась Дашка. Бабушка Дуня специально примчалась из Егорьевска. Но тут Людмила Константиновна и Зинаида Ивановна проявили бдительность и перехватили злоумышленницу, вызвавшуюся погулять с внучкой чуть ли не на автобусной остановке. Крестили Дашку через много лет, одновременно с Катей. Жена решила креститься неожиданно, сразу после истории с великим Вадимом Семеновичем. Тогда все повалили в церковь, и даже бывшие обкомовские вожди норовили отстоять всеночную, держа в руках свечки на манер вилки с маринованным закусочным грибочком. Крестили сразу человек по 10, без купели, с помощью обрызгивания. Замотанный батюшка, собрав новообращенных в кружок, наставлял их усталой скороговоркой, как курортный инструктор по плаванию, напутствующий отдыхающих перед первым выходом на пляж. Крестик, который Башмаков привез Кате из-за границы еще в райкомовские времена, не подошел, ибо ступни у католического Иисуса скрещены и пробиты одним гвоздем, а у православного – рядком и на двух гвоздочках. Катя дунула-плюнула на происки сатаны, подразумевая, очевидно, Вадима Семеновича, и воцерковилась. Во время таинства Башмаков стоял в толпе воцерковленных дачников в притворе и наблюдал всё издали, через головы. Храм был сельский, тесный и располагался неподалеку от тестевой дачи. В мае поехали на сельхоз работы к вдовствующей Зинаиде Ивановне, покопали, а заодно и окрестились. Дашка выскочила на паперть радостная. «А ты знаешь, что означает Дарья?» – спросила дочь. «Нет, сильная». Дашка раскрыла брошюрку, купленную в храме. «А знаешь, что означает Екатерина?» «Что?» «Всегда чистая и непорочная». «Всегда?» Башмаков чуть заметно усмехнулся. «А что означает Олег?» «Ничего. Просто Олег», — полистав, удивленно сообщила Дашка. «Странно. А Игнатий?» Дочь стала снова листать брошюрку и выронила вложенные в нее крестильные корочки. «Дай мне удостоверение, а то потеряешь», — потребовала Катя. «Не дам. Игнатий значит «не родившийся». «Как это «не родившийся»?» — оторопел Башмаков. «Дарья, дай сюда удостоверение», — строго повторила жена. «Дай сейчас же, я спрячу». И спрятала. Дашка, когда уезжала во Владивосток, весь дом перерыла, искала, чтобы везти с собой. Нашла между книжек и свое, и материна. Но Катя совершенно не обрадовалась, а молча сунула картонку с большой печатью Приходского совета Благовещенской церкви в коробку с семейными документами.